Глава 223. Прибытие людей отовсюду. Часть 2. Строительство святилища было огромным делом. Всегда трудно начинать что-то с нуля. Но Кони Фьюри был довольно хорош в своем деле. План был довольно подробным, стройка была упорядоченной, и разделение особенностей между отделами было четким. Основная сюжетная линия по строительству святилища вызвала бурю на форумах. Для игроков это была первая большая основная сюжетная миссия, так как экспедиционная война все еще находилась в стадии подготовки, поэтому внимание игроков было немедленно привлечено к святилищу. С участием более 1000 игроков в строительстве слухи о миссии подтвердились. Так как это была объемная основная сюжетная миссия, не было лимита в количестве участников. Чем больше будет игроков, тем быстрее миссия будет выполнена. Теперь святилище внезапно стало оживленным. Игроки звали своих друзей и шли в сторону третьего святилища в группах, и вскоре число игроков в святилище стремительно выросло. В настоящий момент на планете Аквамарин находилось около 1 000 000 игроков, и только на одном южном континенте их было более 100 тысяч. Всего через 2 дня более 20 тысяч игроков прибыли в третье святилище из разных мест. Присутствие Хан Сяо и отсутствие требований к основной сюжетной миссии разожгло интерес многих игроков. Тысячи людей Темной Сети, которые присутствовали там с самого начала, были полностью ошеломлены. С каждым днем все больше нелюдей приходило на помощь. Все они пришли по зову Хан Сяо. Это было похоже на сон. Ужасно влиятельный! Эффективность работы одного нелюдя была эквивалентна 3-4 рабочим, поскольку они не нуждались во сне. Эти 20 тысяч или около того нелюдей могли заменить от 70 до 80 тысяч рабочих, и поток нелюдей не прекращался. Завершение базового макета святилища за 1 месяц больше не казалось невозможным. Когда вся строительная бригада осознала это, все стали чрезвычайно мотивированными и приложили все свои усилия к строительству. Если получится закончить строительство третьего святилища раньше первого, это будет огромным вкладом, который потрясет всю организацию. Всего за 3 дня лагерь был полностью перестроен. Были построены грубые дома, и у всех людей темной сети появилась крыша над головой. Хуан Юй долго бродил возле дома Хан Сяо, прежде чем, наконец, принять решение и постучать в дверь. Скрип. Дверь открылась, и из-за дверей появился Хан Сяо, одетый в рабочий костюм механика с защитными очками на лице. «Да?» – холодно спросил Хан Сяо. Хуан Юй внезапно почувствовал себя неуверенно, когда услышал его голос. Он неловко улыбнулся и начал. «Ваше превосходительство, я…» Прежде чем он успел закончить, Хан Сяо обернулся и вернулся в дом. «Давай поговорим внутри». Хуан Юй поспешил за ним. Увидев, что Хан Сяо указывает на стулья, он нашел себе место и сел. С нахмурившимся выражением лица он сказал: «Ваше превосходительство, я хочу помочь вам с некоторыми вопросами. В конце концов, я ваш помощник». По мере того, как прибывало все больше и больше игроков, Хуан Юй шокирующе осознал, что у месячного плана действительно есть шанс на успех. И как только это произойдет, третье святилище станет первым завершенным базовым макетом города-убежища. Это стало бы величайшим вкладом. И даже в качестве помощника его имя было бы вписано в книге заслуг темной сети. Хуан Юй не мог больше сидеть на месте. Он сожалел бы всю жизнь, если бы позволил этой возможности проскочить мимо. Он чувствовал, что он уже обидел Хан Сяо своим небрежным отношением ранее, так как Хан Сяо не назначил ему никаких заданий. Если бы Хан Сяо рассказал Беннету о нем, то все эти заслуги больше не имели бы к нему никакого отношения. Первоначально он был счастлив, что ему ничего не нужно делать. Но теперь он был в полной панике и не мог дождаться, чтобы присоединиться к строительству, поэтому подошел к двери Хан Сяо, извиняясь перед ним за то неуважение, которое он ему оказал ранее. Хан Сяо вначале игнорировал Хуан Юя, делая вид, что не замечает его. Но видя, как Хуан Юй очень нервничал, он наконец произнес медленным тоном: «Разве ты не хотел побездельничать? Было же понятно, что ты хотел устроить себе небольшой отпуск. Тебе что-то не понравилось?» «Ваше превосходительство, я ваш помощник. Я тоже могу кое-чем помочь». Хуан Юй вытер пот. Хан Сяо скрестил руки и многозначительно посмотрел на Хуана Юя, и ничего не ответил. Смотря на это, Хуан Юй еще больше пал духом. Он чувствовал, как эта возможность ускользает сквозь его пальцы, и он ничего не мог с этим поделать. Неожиданно Хан Сяо повернулся, взял пачку документов и бросил к нему. «Здесь подробный отчет о прогрессе строительства святилища. Пройдись по нему и посмотри, нет ли там ошибок. Сообщи мне, если что-то не так». Хуан Юй взял документы и сразу же почувствовал себя более энергичным. Он поспешно встал и сказал: «Я прослежу, чтобы все было в порядке». «Иди». Хан Сяо взмахнул рукой и вернулся к работе. Хуан Юй вышел из дома, наполненный волнением. Он вздохнул с облегчением. Черный призрак определенно знал потенциал третьего святилища, но он не держал обид и дал ему шанс присоединиться и разделить славу. За это он был очень благодарен черному призраку. По сравнению с его небрежным отношением ранее, Хуан Ю чувствовал стыд. Теперь он также зауважал Хан Сяо. Тщательно обдумав все, Хан Сяо пришел к выводу, что не нужно иметь плохих отношений со своим помощником. То, что было между ними, было едва ли не разногласием. И видя, что Хуан Юй подавил свою гордость, Хан Сяо не хотел преднамеренно разрушать его будущее. Кроме того, он действительно нуждался в помощнике, который позаботился бы о строительстве святилища, поскольку дел было очень много, и трудно было со всем совладать. Теперь Хан Сяо действительно снял с себя все задачи по строительству и мог заниматься своими делами целый день. Прошло всего 3 дня с момента начала строительства, и его продвижение уже походило на сорвавшуюся с поводка лошадь, которую невозможно остановить. Энергия игроков намного превзошла ожидания Хан Сяо. Они работали даже усерднее, чем рабочие мигранты. Все они могли считаться образцами для подражания. В предыдущей жизни Хан Сяо ранние этапы игры уже закончились, когда игрокам открылась основная сюжетная линия святилища, и темная сеть в открытую нанимала игроков. В то время многие святилища начали строиться одновременно, что означало, что у игроков был выбор, поэтому их количество было рассеяно. Но сейчас все, что игроки знали, это то, что Хан Сяо был ответственен за третье святилище. А это значит, что должны были быть другие святилища, которые нужно было построить. Однако информация о первом и втором святилищах была слишком расплывчатой, поскольку источников информации было очень мало. В то же время в третьем святилище был всем известный черный призрак, так что это был легкий выбор. Большинство игроков следили за тенденциями, и когда игроков в третьем святилище стало очень много, они тоже были привлечены. Таким образом, количество людей продолжало стремительно расти. Будущее основного города игроков Хан Сяо выглядело действительно перспективным. Третье святилище было наполнено всевозможными кликами. Игроки один за другим создавали арены и ярмарки. Кто-то продавал предметы, кто-то устраивал дружеские PvP-матчи. Атмосфера действительно стала похожа на главный город. Даже игроки, присоединившиеся к шести нациям, отказались от экспедиции и прибыли, чтобы построить город. Экспедиционная миссия имела ограничения по уровню, и к тому же еще не началась. Поэтому некоторые игроки выбрали более непринужденные миссии в святилище. У Хан Сяо было чувство гордости, когда он смотрел, как люди приходили отовсюду, чтобы ответить на его призыв. «Похоже, мой план по созданию имиджа прошел успешно». Хан Сяо остался доволен реакцией игроков, в то же время уделив внимание ответам на форумах и в темной сети. Третье святилище не только оказало влияние на игроков. Многие организации планеты Аквамарин также были шокированы прогрессом строительства. Проблема нелюдей всегда была в центре внимания. 6 наций были очень смущены, когда исследовали ситуацию, узнав, где и зачем собирается большое количество нелюдей на Южном континенте. Почему черный призрак так влиятелен среди нелюдей? Почему он может ими так легко командовать? Какая связь между ними? Организации повысили свою бдительность. И еще на 1 уровень повысили опасность черного призрака. Темная сеть была первой, кто получил эти данные. И даже Беннет был ошеломлен. Вспомнив, как Хан Сяо до этого говорил, что хочет превзойти прогресс первого святилища за месяц, он понял, что тот не шутил. С его текущей скоростью строительства он действительно может это сделать. Состояние Беннета было больше не шоком, а удивлением. Пока они могут успешно завершить строительство святилища, не имеет значения, какой из них завершится первым. Все это будет вкладом. Он поручил строительство только тем, кому доверял, поэтому он ничего не спрашивал у Хан Сяо о том, как он получил помощь у нелюдей. Директора темной сети с другой стороны почувствовали озноб. Они не знали, было ли это счастьем или катастрофой иметь такого коллегу. Отличительным зданием на западе третьего святилища была огромная башня с часами, покрытая виноградными лозами. И сейчас территория вокруг нее стала базой для игроков. Рядом была большая площадь, высохшая река со сломанным мостом, разделявшим восточную и южную части города, и чуть дальше территория, заполненная зданиями различных заводов. Этот район был первоначально смесью жилых домов и заводов. Вокруг башни с часами уже был выстроен контур завода. Внутри штабелями лежали строительные материалы и генераторы. Местность была открытой и идеально подходила для строительства электростанции, которая должна будет обеспечить энергией святилища. В этой области находилось более 100 игроков, расчищая руины и разгоняя зверей. Команда из 5 игроков шла по водосточным трубам реки. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Единственным источником света был фонарик. «Здесь довольно мерзко пахнет», — сказал игрок, прикрывая нос. «Говорят, что здесь будет проложена электрическая сеть. Поэтому им нужны были люди, чтобы разведать территорию и узнать, есть ли какая-нибудь опасность», — сказал другой парень. Неудивительно, что никто не хотел выполнять эту миссию. Она слишком грязная. Похоже, у этого парня была мизофобия, поэтому он шел очень осторожно. Даже спустя десятилетия внутри дренажной трубы стояла высокая влажность, и грязь на полу была липкой. Команда игроков сделала еще несколько шагов вперед. Внезапно вдали из темноты послышалось дыхание, создавая сильный порыв ветра. «Что-то не так!» Игроки были в шоке. Они уже собирались уходить, но вдруг поняли, что не могут, и на их интерфейсах появилось уведомление. «На вас влияет аура запугивания зверя высокого уровня. Вы находитесь в состоянии страха». «Что это?» Выражения их лиц изменились. Внезапно земля задрожала, и черная тень понеслась к ним с чрезвычайно высокой скоростью, заполняя весь туннель. С грохотом команда игроков отлетела, как будто их сбил поезд. Они врезались в стену и мгновенно погибли. Они были в игре не с самого начала, но тем не менее уже были на 15 уровне. И все же они погибли всего от одного удара. А это означало, что нанесенный им урон был по крайней мере от 200 до 300. Там было больше одной тени. Вереница теней одинакового размера, ни разу не остановившись, сразу же выскочила из туннеля. Как яростные танки, они бросились вперед, направляясь к самому заметному зданию – башне с часами. Игроки, отдыхающие в районе башни с часами, столкнулись с неожиданной ситуацией. Все резко подскочили и попытались дать отпор теням. Но все, кто пытался, отлетали и умирали. Их невозможно было остановить. Большое количество теней протаранили игроков и уничтожили недостроенный генератор энергии. Генератор взорвался и начался пожар. Тени, не останавливаясь, исчезли в башне с часами. Вся земля дрожала. Большое количество пыли вырвалось из башни с часами. С громким скрипом, похожим на последний крик умирающего человека, потерявшего все надежды, башня рухнула. Произошедшие события потрясло весь город. Эти черные тени издали громкий устрашающий рев, сотрясая небо.